Глава 1. В сознание я приходил постепенно, будто выныривал с приличной глубины. Сначала перед глазами была зеленая муть, через которую разглядеть, что творится вокруг, было попросту невозможно. При этом башка болела невыносимо. Такое впечатление, будто на нее упало толстенное бревно. Интересно, кто это меня так оприходовал? Впрочем, состояние неопределенности продолжалось не так уж и долго. Перед глазами вскоре возникли сцены эпической битвы с иномирными чудовищами и, как апофеоз, схватка с поводырем, огромной демонической тварью. Лихо я их разделал. Думал, хана мне, а на поверку все оказалось проще пареной репы. Интересно, отчего это наши предки готовку именно этого корнеплода расценивали как операцию проще не придумать? Почему бы не взять за эталон, к примеру, отварной картофан или ту же свеклу с морковкой? Так, стоп. Куда это, сударь, вас снова понесло? Последним моим воспоминанием было то, как я, подобно одному легендарному персонажу бородатого армейского фольклора, лечу над землей низенько-низенько. Хоть мой полет проходил в довольно медленном темпе, увернуться от контакта своей бестолковки с некстати подвернувшимся на траектории моего следования камнем не смог, поскольку управлять собственным телом в тот момент возможности не имел. Когда туман перед глазами полностью рассеялся, я получил возможность обозревать окружающую местность. И то, что я увидел, мне категорически не понравилось. Цепляясь за камень, встал на ноги и осмотрелся более пристально. Над головой летнее голубое небо. Солнце вполне земное, практически в зените. Определенно я на экваторе или где-то рядом. Вокруг слабо холмистая местность. Интересно, чем это жахнули вояки по порталу, если в результате образовалось выжженное пятно диаметром 3 км, в центре которого, собственно, я и нахожусь. За границами темного пятна обычная на вид травка зеленого цвета. В 3 км полоска довольно широкой реки. На отдалении гряда холмов, откуда, собственно, и берет свое начало водный поток. Живности не видно, похоже, шарахнуло знатно. Кого не поубивало, напугало, да так, что не скоро отважатся сюда вернуться. На первый взгляд, обычный мир земного типа. Нюансы, разумеется, будут, но не столь уж критические. Когда соображалка заработала более-менее адекватно, я первым делом обратился к той единственной, которая с большой долей вероятности способна дать ответы, если не на все, хотя бы на некоторые интересующие меня вопросы. Клэр, доклад! Босс, все плохо. Нас затащило в портал. Ты только не паникуй, и о вещах очевидных можешь не рассказывать. Насчет портала я в курсе. Давай по существу. Что это за мир? И главное, как отсюда выбраться обратно на Землю? Тут такое дело, Александр Николаевич. Пока ты валялся в отключке, мне пришлось активировать всю имеющуюся в моем распоряжении базу нанитов для адаптации твоего организма к крайне агрессивным условиям окружающей среды. Не понял. Обычный мир. Какая нахрен может быть адаптация моего организма? На что Клариса, как мне показалось, с легкой ехицей в голосе продолжила свой доклад. Гравитация в 1,5 раза превышает нормальную. Процент кислорода в атмосфере составляет 35%. Плотность атмосферы в 1,5 раза выше нормы. Уровень радиации 100 миллизивертов, что примерно в 10 раз выше допустимого значения. Остальные геофизические параметры довольно сильно отличаются от привычных. А еще я бы посоветовала обратить внимание на дневное светило. А что с ним не так? Я задрал голову к небесам и с удивлением обнаружил, что за время нашей беседы с нейросетью местное солнце не поменяло своего положения хотя бы на долю градуса. Как висело практически в зените, так и продолжает там находиться. Не понял. Висит, будто приклеенная. То-то и оно. Я за этим феноменом наблюдаю уже 1,5 часа. То есть все время, пока ты пребывал в отключке. На основании полученных данных можно сделать вывод, что в настоящий момент мы находимся на внутренней, иными словами, обитаемой поверхности так называемой сферы Дайсона. Утверждение Клэр буквально меня ошарашило. В моей родной реальности идея использования энергии целой звезды на благо человечества вот уже полтора тысячелетия будоражит умы людей, от маститых ученых до банальных мечтателей. Оно, конечно, заманчиво, но человечество Земли выбрало иной путь экспансии, более реализуемый в практическом плане, поскольку, как оказалось, пригодных для колонизации планет в одной лишь галактике Млечный Путь многие-многие миллионы. Впрочем, это ничуть не помешало увлеченным умам заниматься поисками этих гипотетических инженерных объектов иных цивилизаций. К сожалению, ни один из них до сих пор так и не был обнаружен. Что же касательно моей нынешней реальности, местному научному сообществу даже в голову не могла прийти идея о существовании столь грандиозного по масштабам космического объекта. Теперь же, благодаря особому везению, именно мне удалось оказаться первооткрывателем звезды, заключенной неведомыми разумными существами в каменную оболочку сферы, превышающей площадь любой обитаемой планеты земного содружества в миллионы, а может, миллиарды раз. Вполне возможно, что кто-то из землян сюда и попадал ненароком. Вот только без нейросети в голове и тысяч фабрик нанитов, обеспечивающих необходимую аугментацию моего организма, долго просуществовать тут невозможно, будь ты хоть адепт магии жизни высшего ранга. Поскольку упоминания о подобных мирах в научных книгах мне не встречались, если кто-то из людей и попадал сюда, обратной дороги для него не было. Здесь только от переизбытка кислорода моментально выгоришь изнутри, прежде чем тебя прикончит радиация. Но черт побери! Это же какими научными и технологическими возможностями должна обладать цивилизация разумных существ, представителем которой по плечу подобное чудо? То, что сфера Дайсона могла возникнуть стихийно под воздействием сил природы, абсолютно исключено, поскольку противоречит основополагающим законам небесной механики. А может быть, это всего лишь сон? Ничего умнее не пришло мне в голову. К великому моему сожалению, босс, это не сон, а самое что ни на есть реальная явь. И еще один момент. Обрати внимание на повышенный магический фон. Если к переизбытку кислорода в атмосфере, избыточной радиации и повышенной гравитации и прочим аномалиям физического характера мне удалось приспособить твой организм, ограничить давление магополя на твою психику я не в состоянии. Вот тут-то я обратил более пристальное внимание на испытываемый мной дискомфорт, который я поначалу принимал за последствия жесткого контакта с твердой поверхностью. Нет. Это не физиология, что-то из области экстраординарного. Осмотрел себя особым зрением. Черт побери. Мое средоточие, достигавшее до этого размера крупного яблока, уменьшилось до скромного объема грецкого ореха. То же самое произошло с моими каналами-энерговодами. Они превратились в тонкие ниточки. Отсюда вытекает единственное возможное объяснение. Давление внешнего пси-энергетического поля настолько велико, что мои внутренние ресурсы едва способны ему противодействовать. На первый взгляд, вроде бы здорово, что вокруг море энергии. Однако для того, чтобы сделать доступной для магических манипуляций, мне необходимо каким-то образом ее усвоить и прогнать через внутренние ресурсы. При этом необходимыми практическими или теоретическими навыками в этой сфере магических знаний я не обладаю. Да и вряд ли такие существуют. Так что придется действовать крайне нелюбимыми мной эмпирическими методами, иными словами, посредством околонаучного тыка. А то, что без магии мне здесь долго не протянуть, ежу понятно. И вон над грядой холмов какие-то мелкие точки кружат. Это отсюда они кажутся мелкими. При ближайшем рассмотрении напоминают ярко раскрашенных гекконов с крылышками. Вот только в отличие от безобидных земных ящериц, местные в размахе крыльев достигают 20 метров, и судя по громадной пасти с острыми зубами, питаются эти твари отнюдь не травкой или мелкими насекомыми. Драконы! Ну нифига себе! Мое удивление имеет под собой вполне веское обоснование. До сего момента люди ни разу не сталкивались с гигантскими рептилиями, способными перемещаться по воздуху посредством крыльев. Мне сегодня уже повезло стать первооткрывателем двух видов ранее неизвестных науки магических тварей. Приплюсуйте к этому сферу Дайсона. А теперь для полного комплекта еще и драконов заверните и положите на полочку. О, сколько там открытий чудных! Ничуть не сомневаюсь, что просвещение дух приготовил для меня здесь еще много-премного подобных сюрпризов, прям как из легендарного рога изобилия насыпало. Вот только всего этого мне не очень-то и нужно. Лучше бы я по-прежнему оставался на территории Московской губернии, неподалеку от города Кубинка. Так что, долой чудеса и диковинки, мне следует отсюда валить, и чем быстрее, тем лучше для сохранности моей драгоценной тушки. На повестке дня всего лишь один вопрос. Каким образом это провернуть? Оценив предварительно обстановку, я спрятался за камень, чтобы не быть замеченным летающими тварями. Мало ли, какие мысли на мой счет посетят их рогатые головы. Оно, конечно, не исключено, что драконы – существа здравомыслящие и с большой охотой вступят в контакты с братом по разуму. Но внутренний голос мне подсказывает, что в данном случае лучше проявить осторожность, дабы не быть ненароком проглоченным одним из этих крылатых созданий. Сижу пятой точкой на прогретой местным солнышком земле, опершись спиной о теплый камень, с которым недавно соприкоснулась моя голова. Думаю, чтобы такое предпринять в столь неординарной ситуации, для начала хотя бы ради собственного спасения. И ничего толкового на этот счет в голову мне не приходит. Стоит лишь тронуться с места и попытаться добраться до леса, что в 5 километрах, меня непременно заметят летающие твари. Хорошо, если расценят мои скромные габариты недостойными для трапезы. А коль захотят поохотиться на неведомо откуда появившуюся двуногую тварюшку, хотя бы не ради удовлетворения потребностей в еде, а просто так, для развлечения. Тут уж мои игольники, супротив бронированных монстров, вряд ли проканают. Кстати, а где мои доспехи? Осмотрел себя. На мне те же самые комбинезон в стиле милитари и добротные ботинки из шкуры какой-то магической твари, что были до активации защитного артефакта. Я еще не успел сформулировать запрос мыслеформу, мне уже прилетел ответ от нейросети. Защитный артефакт после контакта тела оператора с камнем продержался чуть более 1/4 часа, предоставив необходимое время для запуска процессов перестройки твоего организма. После исчерпания запасов энергии он под воздействием неблагоприятных условий окружающей среды рассыпался до состояния атомарной пыли. Жаль, хорошие были доспехи. В моем нынешнем положении мне бы они не помешали. Но на нет и спроса нет. Хорошо, что они на мне были. Надышался бы местного воздуха, скорее всего, был бы уже покойником. Треть атмосферы мощнейшего природного окислителя – это вам не 21 привычный процент. Да и уровень радиации не радует. Клэр, ты уверена, что в ближайшее время я не заработаю острую форму лейкемии или еще какую смертельную болячку из-за смертельной дозы радиации? На что получил вполне оптимистичный ответ. Не переживай, босс. Физиологический аспект функционирования твоего организма полностью под моим контролем. Производственные нанитовые комплексы загружены на 10% от максимальной мощности. Этого вполне достаточно для поддержания твоего организма в тонусе. Далее в расспросы углубляться я не стал. Механизм запущен и вполне себе работает, даже с приличным запасом. В плане телесного здоровья чувствую себя нормально, а вот торчать фактически на открытой местности для меня крайне опасно. Если драконы не сожрут, не исключено появление новой партии гигантских пауков во главе с их предводителем. Из прочитанной литературы мне известно, что некоторые обитающие в том или ином мире твари каким-то непостижимым образом предчувствуют назревающий контакт реальностей и незадолго до события концентрируются в непосредственной близости от будущих врат. Как правило, эти существа отнюдь не миролюбивые. Впрочем, хищники еще полбеды. Хуже, когда из порталов выходят армии, обладающих разумом агрессивных тварей. Чаще всего эти вторжения своевременно локализуются силами корпуса рыцарей порога, а также аналогичными боевыми структурами иных государств. При необходимости к процессу противостояния подключаются части регулярной армии. В общем и по существу, система подавления внешней угрозы отлажена, вот только чаще всего жертв среди мирного населения избежать все-таки не удается. Разумеется, среди адептов пространственной магии имеются специалисты, способные предугадывать места предстоящих катаклизмов. К тому же за поверхностью Земли в этом плане ведется плотный орбитальный мониторинг. По какой причине вояки на этот раз прощелкали крайне опасный прорыв в непосредственной близости от столицы государства, мне не очень понятно. А ведь реально, они были не в курсе до тех пор, пока я не доложил о случившемся, несмотря на то, что к этому моменту были обязаны зафиксировать межпространственный пробой и со всей своей боевой дури мчаться всем кагалам для их локализации. Ну все. О просчетах военных как-нибудь позже поговорим при личной встрече. Заодно в морду не помешает дать тому умнику, что засадил магический боеприпас прямиком в распахнувшиеся врата в тот момент, когда никакой угрозы в принципе уже не существовало. Вообще-то, встреча с этим лыцарем вряд ли мне светит. Сто пудов, что правовую оценку своих необдуманных действий он, скорее всего, уже получил от командования корпусом, а может от кого-то и повыше. Так что я ему не завидую. Для более объективной оценки окружающей обстановки я абстрагировался от реальности и довольно легко скользнул в медитативный транс. Обычно подобные манипуляции представляют для меня определенные трудности, но не в этот раз. Определенно повышенный магический фон каким-то образом этому поспособствовал. Недаром говорится, что нет худа без добра. Первым, что привлекло мое внимание, оказался камень, о который опиралась моя спина. Если точно, объект четырехгранной пирамидальной формы с квадратным основанием. Внутри структуры несложно разглядеть огрызки заклинаний, ранее привязанных к данному объекту, а также преогромное количество маны, постепенно истекающей в окружающее пространство. Как оказалось, это и не камень вовсе. По сути, монокристаллическая структура – что-то наподобие алмаза. Только атомы углерода замещены магически модифицированным вольфрамом, именуемым алхимиками адамантиумом или адамантитом. Вряд ли о существовании именно такой аллотропной формы адамантиума ранее даже самые продвинутые из них подозревают. Во всяком случае, в многочисленных учебниках и справочной литературе ничего подобного мне не попадалось. Интересно, сколько эта пирамидка может стоить? «И снова, Саня, ты не о том думаешь!» – мысленно укорил сам себя. Повнимательнее пригляделся к объекту. Вне всяких сомнений, именно эта штуковина послужила фактором, распахнувшим портальные врата между двумя реальностями. И если бы не крайне удачный выстрел одного любителя пострелять, проход до сих пор функционировал в штатном режиме. Угораздило же доморощенного Вильгельма Телля положить снаряд в критической близости от пирамиды. Самому материалу, из которого она изготовлена, хоть бы хны, а вот магическую структуру, в ней заключенную, разнесло в хлам. Было бы неплохо ее восстановить и вновь активировать, но не с моим нынешним магическим рангом. Вообще-то, запустить магический механизм я в состоянии, а вот фактически на основании сохранившихся огрызков восстановить комплекс сложнейших пространственно-временных заклинаний – задача, значительно превышающая мои нынешние способности чародея. Впрочем, окажись на моем месте архимаг, данная задача вряд ли была бы ему по плечу. Тут нужен как минимум просветленный. Вот только ни одного такого уникума поблизости не наблюдается. От волнения я непроизвольно выпал из состояния магического транса. Вот оно, решение вопроса, каким образом мне вернуться обратно. Найти еще одну точно такую же пирамиду, прошептать над ней крибли-крабли-бомс. Точнее, заклинание активации, которое я все-таки смог зафиксировать в своей памяти. И вуаля, я снова в родном мире. Проще, хе-хе, все той же пареной репы. Мда, дался мне этот корнеплод. Проще-то оно может быть и проще, вот только имеется одна небольшая загвоздочка. Насколько мне помнится, площадь Земли составляет немногим более 500 миллионов квадратных километров. В данном конкретном случае умножаем эту цифру минимум на миллиард. Это по самым скромным прикидкам. И что у нас получается? А получается эдакая иголка в стоге сена размером с планету Юпитер. Даже в том случае, если портальный активатор не в единственном экземпляре, обнаружить его будет очень и очень затруднительно. Если просто шагать по этому миру по произвольной прямой или наматывать спирали, можно всю оставшуюся жизнь протоптать, да так и не обнаружить искомое. Однако, засада. Короче, грусть, печаль и безнадега, тоска. Согласна, босс. Задача трудноразрешимая. Поддержала мои выводы Клариса, но ничего толкового, что могло бы помочь в моих поисках, так и не подсказала. Лишь выдала оптимистичное... Но я все-таки очень надеюсь, что ты что-нибудь придумаешь. Ага, нашла Леонардо да Винчи. Я тут скорее на правах Робинзона Круза. Нет, все для меня значительно хуже. У того матроса была надежда подать сигнал проплывающему мимо кораблю. Мне же в этом плане остается опираться исключительно на собственные силы, коих не так уж и много. Жаль, что при мне нет амулета, конфискованного у адепта ментальной магии Василия Тарасовича Шмытко. Угораздило же оставить столь ценную вещицу в сейфе потайной комнаты поместья Коринфина. Сейчас бы с помощью артефакта значительно повысил свой магический ранг. Вне всяких сомнений, наличие амулета здорово помогло бы в моих поисках. В какой-то момент солнечный диск над головой начал тускнеть. Процесс угасания небесного светила продолжался около получаса. Наконец, мир погрузился во тьму, а место дневного светила заняла довольно тусклая луна в обрамлении ярких звезд. Определенно голограмма. Опа! Создатели этого космического чуда даже ночь предусмотрели. Обнадеживает. Высунул нос из-за пирамиды и тут же убедился, что ранее кружившиеся над холмами драконы куда-то пропали. Кажется, в темное время суток они не летают. Вполне возможно, что вместо драконов появятся не менее опасные твари, но я все-таки решился рискнуть и со всей возможной скоростью рванул в направлении темневшей на фоне звездного неба кромки леса. Неизвестно, сколько времени продлится местная ночь, но лучше начало следующего дня встретить под тенистыми кронами, пусть даже незнакомого леса, нежели на открытом пространстве, где особо и не спрятаться. А ночная тьма для меня не помеха. Бегу и мысленно восхищаюсь гению создателей сферы Дайсона. Кто они? Вполне возможно, их потомки где-то живут себе припеваючи и не подозревают, что их огромный мир в данный момент находится в астральном соитии с несопоставимой по масштабам планетой. А может быть, здешние хозяева уже давно эволюционировали в какую-нибудь энергетическую форму и дружно отправились в какое-нибудь нцатое измерение творить добро себе во благо. Вообще-то, мне пока и драконов с арахнидами более чем достаточно. Надеюсь, в лесу я найду и кров, и еду, и защиту. Благо сам не полный слабак и кое на что годен.